В любом случае техники стихии дерева очень полезны. Древесные клоны очень устойчивы и могут служить идеальными шпионами и даже ловушками. С одним таким клоном можно поддерживать связь на расстоянии и превращать их в совершенно безобидные семена-передатчики. Метод создания немного сложен, но когда Шикамару преуспел, он взглянул на свою копию и удовлетворенно кивнул. Интересно, а если попробовать так? Силой мысли, Шикамару легко установил связь и легко рассмотрел все накопленные воспоминания клона. Их оказалось немного, создан он всего ничего, но возможность с расстояния следить за кем-то впечатляла. К сожалению, клон не копировал систему циркуляции, так что Дадзюцу сможет определить подделку, но это просто мелкая проблема на фоне всех преимуществ. Шикамару сразу же задумался о применении семян-передатчиков. Если его можно уменьшить, то насколько, можно ли заставить проглоченное семечко проникнуть в мозг жертвы? С довольным оскалом, Шикамару кивнул, мысль здравая, чистый контроль прямо в мозгу совсем не то же самое, как простецкое гендзюцу. Использовать особое дзюцу контроля благодаря таким семенам вполне реально. К тому же, я помню о возможности выкачивать чакру. Таким образом, можно создать эдакого паразита, медленно убивающего жертву. В деревнях, не обладающих дадзюцу, это просто смертельное оружие массового поражения. Сотня деревьев, сотня клонов, скрытых в фруктах, и сотня зараженных тел. Жуткое дзюцу, если реально его, конечно, создать. Это, еще не говоря о том, как можно взаимодействовать с синдзюцу чакрой при помощи древесного клонирования. Хотя, чакры потребуется многовато, возможно даже для меня. С хмурым видом, Шикамару в очередной раз осмотрел свою копию. Кажется, создание клона в основе на собственных клетках и чисто из древесины, разные техники. Первый случай очень уникален для обладателя подобных хашерами и моих генов. Другие обладатели Макутана, возможно, способны только поднимать деревья и делать чисто стихийную копию. Преобразовать дерево из почвы в клона или собственные клеток в ту же копию, тут точно различия есть. Создать нечто из клеток, почти создать свою копию, а такое присуще исключительно хашерами, теперь еще и мне. Вероятно, клоны Ямато и Мадары отличались, ведь если бы их клетки так быстро регенерировали и имели столько жизненных сил, они были бы не слабее хашерамы. Естественно, в плане тела и только древесных техник, Мадара и без них очень силен. Ямато же не мог сравниться во многом, даже имея его гены. Это напрямую говорит в пользу верности моей теории. От новых открытий Шикамару прервал поток информации. Несколько клонов массово развеялись. Получив их воспоминания, парень сразу же довольно кивнул. Попытка использовать рождение мира деревьев естественно оказалась удачной, а вот затраты чакр довольно внушительные, усталость навалилась неслабая. Вообще, неудивительно, сегодня ему пришлось уже не один раз проверять новые дзюцу, так что растраты оказались вполне адекватными. Простой джонин от таких нагрузок умер бы уже сотню раз. Хотя, Наруто возможно бы продержался в два раза дольше Шикамару. Нужно чуть больше контроля для техник, и тогда все станет проще. Это сократит растраты как минимум вдвое, а то и того больше. Дальше только опыт, только его и нужно набивать. Еще попрактиковавшись со стихией дерева около часа, Шикамару истратил уже большую часть чакры, на восстановление уйдет какое-то время, поэтому он решил продолжить путь. Сейчас можно было уже вернуться на дорогу и дойти обычным маршрутом. Проверка Бьякуганом не выявила слежки, а значит можно немного расслабиться. Если кто и подсматривает о стене, то это не так уж и важно. Пока он обладает такими сильными способностями к скрытности, это его заслуга, тут уже ничего не поделаешь. Но, Шикамару был полностью уверен в том, что он здесь один, поэтому мог позволить себе чуть расслабиться. Впереди долгий путь. 2 года путешествий не такой уж и малый срок. За это время стоило воплотить некоторые планы и подготовиться к будущим проблемам. Спустя несколько часов, в городе Шукуба, путь оказался совсем недолгим. Даже без спешки, Шикамару достиг гостиничного городка довольно быстро. На самом деле, после того как Какаши отстал, можно было сразу направляться на задание. Но Шикамару все же решил посетить этот городок и разжиться кое-какой информацией. Может, он и не выходил все это время из деревни, но несколько полезных мест для сбора данных запомнил. В стране огня гостиничный городок Шукуба как раз являлся подобным местом. К тому же, неофициально, Шикамару приобрел здесь маленький ресторанчик. Шиноби обычно таким не занимаются, что, конечно, каждый раз удивляло парня. Со своими возможностями ниндзя совсем не хотели богатеть и только полагались на задания, а это слишком странно. Вообще, раньше это было разумно из-за постоянных войн, да и шиноби не мастера вести бизнес-дела, но все же иметь парочку предприятий и простых людей в подчинении вполне способен каждый. Потому, странно, что они так не поступали. Особых законов, запрещающих вести такие дела в деревне, не существовало. Скорее шиноби делали только то, чему их обучали. В любом случае, Шикамару купил этот ресторанчик без каких-либо далеких планов. В прошлом у него имелись мысли установить бизнес, но с бесконечными ресурсами в виде стихии дерева и металла, особая надобность в чем-то отпала. В любом случае нормальному шиноби нет смысла выстраивать цельный бизнес самостоятельно. Тот же Гата, со своим гатским именем всего лишь маленький человек и против даже генина не больше мелкой крысы. Его жизнь, по сути, ничего не стоит. Опытный Джонин вполне спокойно сможет заставить того подчиниться или вообще превратить в марионетку. Поэтому, мудрый ниндзя манипулирует из тени, а неопытный занимается такими простыми делами, как бизнес. Раньше в этом смысл был, так как Шикамару хотел обзавестись информацией из внешнего мира, а также пониманием структуры страны и как здесь ведутся дела, да и деньги для шестилетнего ребенка точно не были лишними. Сейчас же, с его способностями, вся эта власть просто детские игры, а деньги бесполезные бумажки. Возможно, поэтому ниндзя и не лезут в дела людей, ведь от этого пользы не так уж и много, скорее больше вреда. Куда интереснее контролировать даймё и тысячи смертных. Стоит только поразмыслить, чем могут быть полезны простые люди, и сразу же откроется ряд полезного их применения. Там тебе и ресурсы в виде жизненной силы, души, ингредиентов для пилюль. Естественно, речь не обо всех людях, здесь можно выделить только преступников, которых в этом мире тысячи. Для простого джонина иметь одну-другую тысячу душ или марионетку даймё, по сути, ничего не значит. Ведь в масштабе мира ниндзя, власть даймё просто смешна, но в мире простых людей он важная шишка. В руках знающего, даже души простых смертных могут превратиться в страшное оружие. У Шикамару, например, имелась запретная техника, для которой важны души. Тут и польза контроля над смертными показывает себя во всей красе. В любом случае он пока об этом не особо задумывался. Сейчас важна первая цель. Ядовитый шиноби должен быть устранен, пока он не сбежал в другой город и не скрылся в тени. Этот ниндзя как раз и был примером того знающего, использующего ресурсы простых людей. Он ведь наверняка убивал их не забавы ради. Естественно, если он не псих. Часть 143. С тихим скрипом отворилась дверца в маленькое здание с парой окон. Красная крыша, серые стены и небольшая вывеска гласила «Ресторанчик Хатару». Собственно, Хатару и являлся владельцем этого места, пока не случился типичный для каждого мира случай, саботаж, а после и угрозы с вымогательствами настигли владельца заведения. Более богатые соперники решили построить на месте его семейного ресторанчика очередной бордель, которых в Шукубе насчитывается уже почти целый десяток. В этих местах дела вели почти все главные бизнесмены страны огня. Простой старик почти не мог им сопротивляться. В тот момент и появились люди Шикамару. Уже более 3 лет назад он смог наладить контакт с несколькими преступными шайками и обзавестись своей охраной караванов. В стране огня защита собственного товара и предприятий совсем не бессмысленное занятие. В любом случае, хоть это и не шиноби, но работу они свою выполняли. Шикамару уже давно не вел дела, так как посчитал это бесполезной тратой времени. У него имелся свой представитель, который оказался совсем не прочь подзаработать и стать лицом бизнеса. Теперь за все отвечал только он, естественно, все еще являясь подчиненным. Пытаться предать ниндзя очень глупое дело, так что Шикамару ни о чем не беспокоился. Ему не только не было дела до мелких промыслов этого человека, но и всего бизнеса в целом. Конечно, он был совсем не против расширить сеть среди простых смертных, но только если только это будет делать кто-то за него. Создать пару марионеток вроде Гата – это максимум, что он мог сделать для своего прошлого хобби по заработку. В общем, представитель занимался всеми делами и иногда отсылал отчет Шикамару, так он и узнал о покупке этого места. Несколько ручных печатей и десяток клонов готовы, затем те в момент перевоплотились в красивых женщин и рассеялись по всему городу. В это же время Шикамару решил перекусить. С еле заметным скрипом, дверь в ресторанчик Хатару открылась. Парень скрылся внутри и сразу же осмотрелся. Вполне обычное место. 3 столика у окна, небольшая барная стойка и женщина в возрасте у кассы. С другой стороны, еще три стола у окна, именно там, в самом конце сидел странный тип в соломенной шляпе и потягивал кофе. Выглядел он подозрительно, но на шиноби был не похож. В любом случае, Шикамару не собирался тратить время на всяких скрытных личностей. Он подошел к барной стойке и заказал блинчиков. Заведение пустовало, но тишина Шикамару вовсе не беспокоила, он только хотел поужинать и спокойно провести время. Перевоплощенные красавицы должны справиться просто на ура. Если он поторопится, то почти и не потеряет здесь времени. Жаль, я пока не обладаю гипнозом, думаю, Шаринган и на такое способен. Да и Мангикьё, наверное, стоит купить как-нибудь. Да уж, дел хватает. Но, стихия дерева меня впечатлила. Попивая сок, парень медленно кушал блинчики. В это время в ресторанчик заглянули еще несколько посетителей. Улыбчивая женщина приняла очередной заказ. Подозрительный тип у окна все продолжал читать свою книжку, а приятные запахи с кухни пробуждали аппетит. В это же время первый клон развеялся и Шикамару довольно кивнул. «Цунади, значит, и почему я не удивлен? Своими выходками она здорово привлекает внимание». Среди полученной информации значилось немного. Прежде всего, в Шукубе уже пару дней Цунади Синджу устраивает обычный бардак. Здесь много игральных домов, в котором знаменитая Синджу очень даже известна не только из-за своей удачи, но и из-за вспыльчивого нрава. Пару дней назад, например, она по пьяни избила десяток мужиков. Такое вообще не удивляло местных жителей. Естественно, никто в здравом уме не собирался переходить ей дорогу. Да уж, легендарный Саннин и их особенные хобби. Я бы не прочь познакомиться, но, думаю, пока не время. На обратном пути, может, заскочу, мне почти в ту сторону. Через горячие источники можно пройти к стране воды, может, удастся раздобыть немного информации о хвостатых. Предпочтительнее найти Исабу. Хотелось бы проверить навыки в запечатывании. Моя техника еще не совершенна, но, если все выйдет как я планирую, я смогу сдержать даже треххвостого и получить немного его чакры. Жаль, у меня нет информации о зверюге. С хмурым видом Шикамару доел блинчики, и спустя время развеялись остальные клоны. Расплатившись, парень покинул ресторанчик. Ну, место хорошее, готовит здесь неплохо. Закурив сигарету, Шикамару поплелся дальше в город. В это время уже начало темнеть, сотни огней гостиницы и борделей придавали этому городу непередаваемую атмосферу. Бродячие повсюду парочки, иногда не совсем трезвые, немного позабавили Шикамару. А затем он покинул это место. Информации хватало. В ближайших странах и в городах все спокойно, ничего примечательного и требующего внимания не случилось. Показались несколько отступников, но про Акацуки или еще кого-то стоящего ни слова. Хотя, в городе Киши один пьяница видел Джираю, по крайней мере по описанию отшельник очень подходил. Белые волосы, странный нрав, свиток за спиной и большая тяга к красивым женщинам. Описание подробное и образ так и всплывал в голове. Но Шикамару не придавал этому значения. Его пока не волновала встреча с Саннинами, ни с одним из них. С Орочимару уж точно. В одиночестве и с хорошей выпивкой Шикамару продолжал свое спокойное путешествие. Костры под луной, созерцание звезд, дневная рыбалка, тренировки и, конечно же, выпивка. День за днем он все ближе подбирался к городу Тумару. Спустя неделю он наконец достиг цели. В то же время в лесах за городом, скрытый в подземном убежище, Шиноби проводил эксперимент на очередной жертве. В темной комнате, едва освещенной свечами, проглядывался его темный силуэт. Худощавый и бледный, в черной маске с зашитым ртом, в жутковатом плаще с зеленым черепом на спине. От этого человека так и веяло смертью, а противный запах гнили и гари в помещении мог даже опытных убийц вогнать в ступор. У стен помещения находились несколько огромных капсул, под завязку заполненных странной зеленой жидкостью. Казалось, будто бы это вещество даже светилось. Неподалеку располагалась клетка с несколькими обгоревшими телами. От них все еще распространялся дымок и едва слышалось легкое шипение. Уже мертвые, но яд продолжал разъедать их мясо и даже кости. Никто точно не знает, скольких он уже успел убить в ходе своих опытов. Сотворивший все это продолжал складывать ручные печати, склонившись над телом смуглой женщины. Она все еще дышала, но, судя по всему, пребывала без сознания. К ее телу было присоединено две капельницы и зеленая жидкость медленно поступала ей в кровь. Сложив десяток печатей, мужчина прорычал: «Слияние». Хлопнув по груди женщины, он тут же вытянул руку и поднял ее веко. Спустя минуту, Шиноби разочарованно вздохнул. Снова неудача, ожидаемо. Ну, может и это сгодится. С недовольным видом, мужчина снял свою маску, явив на свет страшно изуродованное ожогами лицо. Побелевшие глаза, отсутствующие нос и уши, обезображенные губы и шея с какими-то странными отверстиями, от которых отходили трубки с зеленой жидкостью куда-то под одежду. Склонившись над лицом женщины, мужчина сложил пару ручных печатей и раскрыл рот. В тот же момент ее тело выгнулось, затрещало, а после начало разлагаться прямо на глазах. Но не успело оно превратиться в кашу, как тут же всасывающая сила изо рта мужчины втянула все внутрь его огромной пасти. Ничего не осталось, пустая кушетка и медленно стекающая на пол почерневшая кровь. Камни на полу сразу же зашипели и начали медленно разлагаться. Часть 144. Спустя несколько минут мужчина очистил помещение и оборудование. Вернувшись к клетке с выжженными телами, он задумчиво склонил голову. Нужно и найти еще чертова Мизукаге. Если бы этот сопляк не помер, я бы продолжал свои опыты на бесполезном мусоре и наконец смог бы стабилизировать геном. Но эта чертова сука вышвырнула меня как какую-то псину. Я еще ей припомню. Злобно усмехнулся Шиноби. Нужно еще минимум пятеро. Слабые людишки дохнут как мухи. Последняя девка еле пережила слияние 3%. Мне нужны ниндзя. Если бы прошлый Узумаки не сдох, моя жизнь не скатилась бы в это дерьмо. Угораздило же их клану помереть так рано. Переместившись к капсулам с кислотой, Шиноби резко остановился. Может, стоит переместиться в облако? Думаю, там можно раздобыть хорошие образцы. Задумчиво кивнув, он что-то решил. Да, пожалуй, дождусь какую-нибудь мышь из Канахи и использую последние запасы стабильной сыворотки. Если ничего так и не получится, сменю место. В любом случае, после того как грохну их человека, сюда заявится кто-то посерьезней. Мне сейчас лучше не растрачивать оставшиеся силы. Рано утром Шикамару наконец достиг пограничного городка Тумару. Туман, окружающий город, почти полностью перекрывал обзор, но при этом отлично демонстрировал обычное состояние погоды в этих мрачных местах. Еще пара миль на восток и можно достичь страны реки, а там и до скрытых долин недалеко. Мелкая деревушка, но у них неплохие шиноби стихии ветра. Про геномы мало известно, так что Шикамару не особо заинтересован в изучении соседей. Тумару оказался довольно унылым местом. Серое небо скрывало неясное солнце, будто пряча его от мира, не желая делиться светлой теплотой. Настроение всех встреченных жителей соответствовало атмосфере. Шикамару и сам чувствовал себя не ахти, особенно после того, как закончились сигареты, а тут еще и удрученные лица местных. Да и городок не такой большой, видно, война потрепала его не хуже земель в скрытом дожде. Все же пограничная зона, много старых обветшалых лачуг, да и жителей наберется немного, не больше пары сотен, так что и городком это назвать трудно. Одним словом, захолустье, как раз подходящее место для скрытого убежища любителя поубивать пару-другую жителей. Остановившись в обветшалой таверне, Шикамару узнал новости из первых рук. За время его почти двухнедельного путешествия поменялся многое. Прежде всего, этот шиноби-убийца заметно поднял свои стандарты. Теперь вместо простых похищений или внезапных убийств, он только похищает. Возможно, это и не он, но идея сомнительная. Очень вряд ли в этот город прибыл второй маньяк и решил превзойти первого. Жители и без того натерпелись, а тут еще и убийца обнаглел. В общей сложности за почти 2 месяца своих дел он убил почти 10 человек из тех, что нашли, а почти 40 пропало без вести. Цифра не маленькая, особенно для такого мелкого городишки. За время путешествия Шикамару пропало 7 человек, почти как и потребовавшихся дней пути до этого места. Узнав все это, парень не особо удивился, но заметно помрачнел. Возможно, стоило быть расторопнее и не задерживаться в Шикубе. Так что на охоту он отправился с отчетливым желанием закончить все побыстрее. Лишние жертвы никому не нравились, ему уж точно, а оставаться здесь с каждой минутой он хотел все меньше и меньше. Шикамару мог только разочарованно вздохнуть. Уж слишком он привык к светлому небу Канахи, чистому воздуху леса и прекрасным закатам во времена вечерних тренировок. Полигон на заднем дворе дома и пугливые олени клана Нара. Оказалось, что можно скучать даже по таким мелочам. Он будто какой-то старик желал вернуться домой. Незаметно, но поддавшись атмосфере, Шикамару немного загрустил. Моросил дождик, а серое небо все продолжало подражать уличной слякоти, становясь все темнее и темнее к самой ночи. В это время Шикамару наконец вышел на след, После того, как собрал достаточно информации, сюда, махнул рукой невысокий темноволосый мужчина, подзывая Шикамару. На вид ему было не больше 30, довольно обычная внешность, серое пальто и сигарета в зубах. Юноша подошел ближе и поравнялся с мужчиной. На удивление их рост не особо различался, 10-летний ребенок уже почти догнал взрослого. Гены творят чудеса. Шикамару присел и хмуро осмотрел землю под ногами. Прямо там, в грязи лежало нечто похожее на тело, только теперь это создание скорее было похоже на один цельный кусок мерзкой субстанции. Кости почти окислились, череп в том числе. Органы превратились в дурно пахнущую темно-зеленую жидкость, от влияния которой даже земля просела. Шикамару чуть опустил темные очки и серые томои тут же возникли на багровой радужке. Моментом осмотрев все, парень сделал затяг и выдохнул дым. Неплохо. Что неплохо? Вы что-то поняли? Мужчина заметно обрадовался после слов прибывшего шиноби. Хоть тот и выглядел, по его мнению, как ребенок, но все его поведение совсем отличалось. К тому же, внушительный вид и холодное поведение этого ниндзя даже немного пугали. Мужчину заставили показать юнцу место преступления, неохотно ему пришлось согласиться. К тому же, один из пропавших оказался его старый друг, в какой-то степени он здесь и ради него. Поэтому слова Шикамару заметно его удивили. Вернув очки на место, юный ниндзя стряхнул пепел и поправил высокий воротник черного пальто. В этих краях он решил скрыть глаза и одеться чуть потеплее. Морозная погода и постоянные дожди не только угнетали, но еще и сказывались на температуре воздуха. Не поворачиваясь к пугливому мужчине, Шикамару обошел яму с растворенным телом, сорвал травинку и сунул ее в лужу кислоты. В момент кончик травинки расплавился, а затем он медленно начал поражать и остальные живые участки. В итоге, вся травинка была поглощена этой кислотой. Оказалось, что она еще и обладает свойствами распространяться и убивать, как какой-то яд. Шикамару в очередной раз осмотрелся, после чего покачал головой. Я такого еще не видел. Стоящий в стороне мужчина на это только вздохнул, но в тот же момент Шикамару произнес: «Но, это и не важно», с заинтересованным видом. Парень прошел немного в сторону и склонил голову. Он и не скрывался, здесь переместился мерцанием. Следы почти размылись. Вот где бы мне пригодилась сенсорика. Нара с рождения невосприимчивы, а даже получив способности Узумаки, я не приобрел необходимой природной предрасположенности. Нара акцентируют внимание на других вещах, поэтому данная особенность у них притупляется. Найти одинокого шиноби среди толпы простых людей для учителя было бы проще простого. А мне все еще нужно учиться. Конечно, это не так уж и сложно, как для остальных, с моим-то талантом, но пока нет на это времени. Хотя, есть у меня идея. С серьезным видом, Шикамару коснулся ладонью земли и сосредоточился. Часть 145. Шикамару коснулся земли и стал медленно связываться с почвой, а затем и с корнями растений. Хэймэм, как и думал, так намного проще. Кровь Синджу и вправду творит чудеса, я его засек, хоть и смутно. Будь там десяток шиноби и серьезные фуин, я вряд ли бы справился. Но, похоже, он и не прятался. Думаю, он не дурак, ожидающий смерти. Может, слишком уверен в своих способностях. Отряхнув руку, Шикамару выдохнул дым и поднялся. В любом случае, сенсорику стоит подтянут, это одна из неосвоенных областей. Да и за синдзюцу надо бы уже браться. Благо тут третий подсобил. Да уж, оглянувшись, Шикамару обратился к мужчине. «Возвращайся, я разберусь с вашим вредителем, а затем сообщу вам. Расчет заберу у начальства», не дожидаясь ответа. Парень скрылся в отбрасываемой тени, чем изрядно напугал простого человека. Тот сглотнул и быстро покинул место убийства. Спустя время, Шикамару достиг отдаленного леса. В этих краях подобных мест все еще хватало, но все же чащобы заметно сократились по сравнению с центром страны. Оказавшись в лесу, парень продолжил идти по следу. Уже спустя пару минут он встретил растяжку, заметил еще одну, а следом еще. Простейшие ловушки, на такие и чуунин не попадется. Да и тех было немного, они скорее окружали основную территорию сокрытия этого шиноби и возможно нужны были для предотвращения проникновения простых людей. Хотя, может, это дело старой привычки. Преодолев все, Шикамару оказался на небольшой выжженной поляне. Деревьев здесь больше не существовало, как и травы. Скорее все вокруг покрывали черные лужи и отвратная вонь, смесь гари и гнили. В центре поля возвышался небольшой холмик с отверстием в центре. Это оказалась искусственно созданная пещера. Среднее владение стихии землю и можно сотворить таких сотню. Конечно, об этом шиноби такие вещи мало о чем говорят, но Шикамару четко определил, что здесь он один. Помощников у него точно не было, либо они умело скрывались. Только сейчас сомнений уже не осталось. С такого расстояния, используя связь с почвой, он мог быть полностью уверен в собственной сенсорике. Входить в норму к ядовитой змее не самая лучшая идея, потому Шикамару решил выкурить ее. Только для начала стоило подготовиться хорошую клетку. Ядовитый ниндзя что-то новенький, поэтому Шикамару не собирался давать ему и шанса. Сражаться с таким в ближнем бою может быть опасно, особенно когда вспоминаешь метод работы его кислоты, поражающий все на своем пути. Быстрым движением парень сложил с десяток печати и произнес: «Секретная техника стихии дерева. Рождение мира деревьев». С легкой тряской почва быстро разделилась и повсюду начали возникать деревья. Всего за несколько секунд безжизненную округу покрыл цветущий лес. Десятки толстых деревьев и сотни ветвей полностью окутали область, а лиственные кроны скрыли тусклое солнце. В момент на этой земле наступила ночь. Подобно теням, Шикамару мог легко связать себя с каждой частичкой созданного леса, с каждой веточкой и корнем. Пока он поддерживает связь с Дзюцу, ничто не могло скрыться от него, даже ядовитый ниндзя, пытавшийся выбраться на поверхность. В данный момент он заметно паниковал, ведь все его убежище пробили бесчисленные корни и чуть полностью не раздавили того за работой. Используя кислотные способности, шиноби быстро пробирался к выходу из убежища. Все это время его не покидало невероятное осознание. Синджу, стихия дерева. Даже не видя своего противника, ядовитый Сантору кровавого тумана покрывался холодным потом. Коноха отправила на его поимку шиноби с Макутаном. Подобное пугало, ведь каждый в мире знал человека, использующего этот геном. Я не верю, откуда он, блядь, взялся. С ярости, заметной паникой Сантору продолжал выплевывать кислоту на каждый встреченный корень. Они будто живые продолжали атаковать его. С каждым таким маневром он становился все мрачнее и мрачнее. Он знал, что по его душу придут, но и не представлял, что кто-то подобный. В то время, пока отступник тумана продолжал бороться с назойливыми корнями, Шикамару продолжал всматриваться под землю. В определенный момент на его лицо наползла усмешка, а затем он сложил еще ряд печатей. В момент от его тела отделилось 6 точных древесных копий. Без лишних слов первый клон совершил несколько пассов пальцами, а затем его тело проникло под землю, скрывшись в корнях деревьев. Остальные 5 остались стоять и бездействовать. Сам же Шикамару вернулся к контролю техники деревьев. Пришлось сложить очередные печати, чтобы вернуть контроль, но с его объемами чакры он почти и не заметил проблем. Только ядовитому шиноби повезло, ведь корни на какое-то время отстали от него. На самом деле Сантору, может, и был отчасти высокомерен, когда решил оставаться в подземном убежище. Но с его отличным контролем стихии земли использовать технику крота и вырваться из почвы было проще простого. Кто же знал, что он встретит на пути столько надоедливых корней? Шикамару легко пользовался моментом. Древесный клон пошел в дело, а затем еще один клон сложил ряд печати и ударил ладонью по земле. 30-слойный гроб. Земля дрогнула, а затем в момент начала подниматься, в то же время корни деревьев только росли, продолжая мешать вырваться вражескому ниндзя. Древесный клон, использующий технику земли, коснулся другого клона и слился с ним, отдавая остатки чакры. Остальные продолжали ждать с тем же ледяным выражением на лице. В это же время под землей, твою же, уклонившись от очередного захвата деревьев, Сантору уже предвидел свое высвобождение от этих надоедливых корней. Ему попутно приходилось избавляться от них, да еще и размягчить землю повсюду. Он уже не мог двигаться по старому туннелю и приходилось создавать новый, использовать таким образом чакру, да еще и нестабильный ядовито-кислотный геном, совсем не входило в его планы и довольно сильно нагружало тело. Уже собираясь вырваться из земли и прикончить ублюдка, загнавшего его в такое положение, глаза Сантору вдруг налились кровью. Тварь, земля задрожала, а затем по велению ниндзюцу поднялась на десятки метров. Корни перестали преследование, это, пожалуй, оказалось единственным плюсом. Сантору воспользовался моментом и сложил печать под землей. Земляное высвобождение. В момент его тело ускорилось под выталкивающей силой. Казалось бы, он уже должен быть близок к освобождению, но вдруг прямо перед его носом из корней вырвался человек. Сантору лишь почувствовал его, В этой тьме разглядеть врага было просто невозможно. Шиноби не собирался драться, он выплюнул кислоту и продолжил путь вверх. Вот только, у него ничего не вышло. Клон сложил печати и закричал: «Тысяча древесных копий!» В момент корни повсюду пробурили землю и с предельной скоростью и остротой понеслись на противника. Часть 146. Сражение под землей выглядело слишком странно. Шикамару и клоны могли чувствовать почву и легко координировать движение. С Сантору все немного иначе. Утратив свет, противник полагался на высший уровень техники крота. Не владея он ей на должном уровне и даже использовать яд попросту бы не смог. Благо техника позволяла чувствовать все, что происходит вокруг, и ориентироваться на магнитные колебания. Ядовитый геном не требовал печати, почти как кости Кагуя. Это и позволяло ему хоть как-то выкарабкиваться из ужасной ситуации. Использовать другие ниндзюцу он не мог по понятным причинам. Появление клона еще больше разозлило опытного джонина кровавого тумана. Его гоняли под землей как какую-то полевую крысу. Черт побери, острейшие корни, обращенные в копья, неудержимо неслись к цели. Земля немного препятствовала, но это лишь едва повлияло на их скорость и почти не изменило остроты. Под громкий грохот почвы, копья бурились в свой пути к жертве. В то же время, с дикой яростью, шиноби пробивал себе путь наверх. Везде, где бы он ни проходил, земля издавала шипящий звук, ее медленно разъедала зеленая жидкость, все корни разделяли участь почвы. Сантору поставил все на это маневр, он хотел выбраться во что бы то ни стало, иначе все кончится худшим образом. Он уже начал ощущать неслабый страх к этому невидимому противнику. В этой тьме подземелья он возрастал с каждой секундой. На поверхности Шикамару разомкнул веки и взглянул на оставшихся клонов, после чего кивнул: «Действуйте». Без лишних слов, четверка переместилась к определенному месту на земле, корни вмиг разошлись в стороны, открывая свободную местность. Копии встали в круг и синхронно сложили несколько ручных печатей. В момент руки клонов оказались на земле, вся заложенная в них чакра тут же понеслась в следующее ниндзюцу. Темно-фиолетовый купол возник прямо на глазах, три клона в момент исчезли, а последний остался держать контакт с этой полусферой, размеров которой вполне хватало для сдерживания противника. Сантор уже не мог обращать внимания на что-то еще, в данный момент он пытался отбиться от сотен яростных копий. Большую часть их них он уничтожил кислотой, но несколько все же умудрились попасть в его тело. Раны не смертельные, но очень неприятные. Шиноби злился, всего пару раз в жизни он находился в такой ужасной ситуации, и оба прошлых раза пришлись на детские времена в разгар войны. Тогда он поклялся стать как можно сильнее и не допустить повторения подобного. Сейчас же он опытный джонин, а его так жестоко теснят. Со жгучей яростью, не уступающей его кислоте, Сантору наконец достиг конца, он прямо чувствовал выход. Кое-что ему показалось странным. Чувство опасности возникло в тот же момент, но разве он мог отвлекаться, когда копья продолжали нагонять, а количество корней увеличилось вдвое ближе к поверхности. Его пытались схватить и проткнуть, все что он мог, это вырваться куда глаза глядят и повергнуть проклятого ублюдка. Всю свою злобу он изольет в тот же момент, и никакие деревья не спасут этого человека. Кислота сожжет все на своем пути. С яростной усмешкой, последний барьер в виде древесных заграждений был выжжен, а затем земля наконец закончилась. Он вырвался. Чувство долгожданной свободы нахлынуло так же быстро, как и испарилось. Нечто темное заблокировало видение, нечто странное. «Думаешь, это меня остановит? Мечтай дальше». С блеском ненависти в глазах, Сантору вновь выплюнул волну кислоты. Та в момент достигал стен адамантинового купола. Уже собравшись прорваться, кислотный Сантору тут же недоуменно замер. Купол резко дрогнул, а затем начал расширяться под землю. В момент купол превратился в сферу, в цельную адамантиновую тюрьму. Впервые с момента сражения Сантору окутало настолько ужасное предчувствие. Без всяких раздумий он сложил ручные печати и закричал: «Ядовитый смерч!» С плевком изо рта шиноби вырвался столб темно-зеленой кислоты. В этот раз струя превосходила все предыдущие в десятки раз. Концентрация кислоты превосходила ее еще больше. Все же теперь он мог использовать полноценные ниндзюцу. Вот только эта техника, достигнув адамантивного купола, только едва обожгла неприступную защиту металла. Что это за херня? В ужасе Сантору понял невероятное, Этот купол ужасающе прочен. Стоит понимать, любое из его кислотных ниндзюцу в момент расплавляло даже самые прочные металлические конструкции, не говоря уже о камнях. Видение подобной ситуации не на шутку пугало. Затем адамантиевую тюрьму вновь задрожала. На внутренней поверхности медленно начали образовываться острые лезвия. Ужас переполнил Шиноби. Он сразу же осознал, что встретился с кем-то по-настоящему опасным, а возможно даже с парой подобных ниндзя. Он еще никогда не слышал о возможности управлять металлом. Теперь Сантору не собирался размениваться на мелкие дзюцу. С самой быстрой скоростью, на которую тот был способен, он сложил почти 20 печатей и прокричал во все горло: «Запретная техника! Кислотный ужас!» Сорвав маску с лица, Сантору схватил свою челюсть и безжалостно разорвал собственный рот. В тот же момент яркое свечение достигло языка. Тело ниндзя задрожало, трубки на шее загорелись зловещим изумрудным свечением. В этот момент его изуродованное лицо и разорванная пасть выглядела по-настоящему устрашающе. Но для него устрашающе выглядели скорее острейшие металлические копья, медленно формирующиеся для решительной атаки. Время будто остановилось. Стоящий на другой стороне Шикамару уже покрылся испариной. Трата чакры на этот бой оказалась совсем не маленькая, особенно на купол из адамантия. В это время по другую сторону сферы стоял уже не клон, а сам Шикамару. Расход чакры на древесные техники и на все остальное оказался очень даже впечатляющий. Вот только это точно того стоило. Как бы противник ни ухищрялся, теперь ему только и оставалось ждать послушной смерти. Копья медленно пронзят его и превратят в дырявое тело. Он умрет быстрее, чем дзюцу развеется. Страшная техника, но на самом деле не такая уж и сложная. Скорее растраты чакры, вся боль именно в ней. Контроль жидкого адамантия – совсем не детская техника. В этот момент, с обратной стороны сферы, Шикамару почувствовал нечто странное, а затем в удивлении расширил глаза. Купол дрогнул, а после медленно начал ослабевать в определенной области. В это же время внутри сферы несколько адамантиновых копий чуть оплавились от кислоты, а небольшой участок сферы так вообще почти полностью был пробит. Вот только, почти, отчаяние заполонило кровавые глаза Сантору, а затем купол наконец разорвался. Непробиваемая структура все же не выдержала и на нем возникло небольшое отверстие, но и ядовитая ниндзюцу Сантору полностью утратила мощь. Лишь маленькое отверстие – это предел. Трубки на шее лопнули, Шиноби пал на колени и вырвал длинную лужу зеленой жидкости, поднялся пар, а затем ниндзя вскинул голову, вглядевшись в обратную тьму сферы. Все, что он увидел, это пару темно-кровавых глаз и шесть серых томоя. Его мысли моментально прервались отблеском темно-фиолетового острия. В ужасе Сантору только и застал несущееся в лицо лезвие. Следом, тьма окутала мир. Часть 147. Шикамару медленно раскрыл адамантиновую тюрьму и вошел внутрь. Рядом с убитым, из-за выделяемого яда земля заметно просела. Его глаза лопнули, рот разорвался, даже опознать, кто он, казалось, почти невозможно. Адамантиновое копье пробило тому черепушку и моментально убило, промеж глаз прибавилось дополнительное отверстие. Шикамару рассмотрел странную накидку с зелеными черепами, трубки на шее и зеленую кровь, которая абсолютно не разъедала тело этого человека. Все это казалось удивительным. Шикамару облегченно выдохнул, достал свиток из кольца и положил рядом с телом поверженного шиноби. После пары печати тело запечатал и убрал в карман. Таким образом эта битва и закончилась. Один не увидел лица противника, а другой разглядел его уже после смерти. Правда, это и лицом то трудно было назвать. Славный бой, с достойным противником. На поверхности пришлось бы не так просто. Борьба с кислотой могла свестись к созданию големов, может не только древесных. Да уж, не так уж плохо. Осмотрев поле боя, заросшие морем деревьев, Шикамару мог только усмехнуться. Вся битва велась глубже, в тени. Странноватый бой, но оттого даже интересный. Надо повышать умения в преобразовании адамантия и дерева, чакры трачу немерено. С хмурым видом, Шикамару сложил несколько ручных печатей и погрузился под землю. Перед уходом стоило проверить все и уничтожить обиталище этого шиноби. К тому же изучить кислотные способности было не дурной идеей. Пройдя довольно длинный подземный слой, Шикамару оказался в разрушенной темной лаборатории. Корни заметно повредили все, но Шикамару зажег огонь и осмотрелся. Кушетки, немного хирургического оборудования, все та же вонь и несколько сожженных тел в клетке. Разбитые капсулы с кислотой, которые сразу же привлекали внимание. Кислота явно отличалась от той, что использовал тот шиноби. Она скорее напоминала его кровь, точная такая же темная. Она не разъедала стеклянные стенки капсулы, да и землю не особо сильно выжигала. Шикамару без опаски сунул палец в кислоту и скривился от жгучего ощущения. Спустя момент кожа регенерировала. Для простого человека смертельно, для ниндзя вредно, но не неизлечимо. Шикамару даже мог это выпить, с трудностями и болью, но приобретенная регенерация все могла восполнить. Конечно, делать он этого не собирался. Если судить по обстановке, то эту жидкость скорее всего вводили людям. Капельницы, наполненные этим веществом, как раз говорили о подобном. Вопрос в том, какой смысл? Очень вряд ли он просто намеревался здесь всех поубивать. Он явно проводил эксперимент, вот только какой. Порывшись в этом убежище еще немного, Шикамару так и не нашел чего-то стоящего. Даже обследовав отвратное тело этого человека, не удалось найти ничего стоящего. Из опознавательных знаков только протектор скрытого тумана, а записей об исследованиях естественно не нашлось. Пара свитков хранения у него имелась, но там хранилось несколько капсул с кислотной жидкостью и только. Немного пилюли, приличный набор инструментов на все случаи жизни. Похоже, этот тип был помешан на работе, другое его явно не интересовало. Уничтожив убежище огнем, а потом еще и засыпал все землей, Шикамару наконец покинул это зловонное место. Лес здесь и земля навсегда изменится, правда только в лучшую сторону. Следующие два дня Шикамару провел в пограничном городке, а затем, распрощавшись с несколькими благодарными жителями, он отправился дальше в путь. Все оказалось даже проще. Теперь ему даже не придется искать пост ниндзя или еще кого. Один парень в деревне обещал доложить в Конаху о выполнении задания Шикамару. Награду он забрал сразу же. Вполне приличная сумма, может для чего и сгодится. Запасшись сигаретами и едой, Шикамару продолжил свой путь. Теперь можно со спокойной душой и пройти по миру, исследовать все и выстроить цели, разжиться опытом и, возможно, сторонниками. Пока что можно было снова отправиться в Шукубу и встретиться с Цунади Синджу. Это, естественно, не основной путь. Принцесса довольно опасна из-за своей вспыльчивости, так что Шикамару особо не ставил на возможность найти с ней общий язык. Но желание встретиться со знаменитой красавицей и сильным саннином все же подогревало интерес. Можно даже сразиться и сравнить навыки, опыт всегда полезен. В любом случае, путь этот не основной, даже если с блондиночкой не выгорит, парень собирался все равно достичь цели с хвостатым или хотя бы джинчоурики. С Наруто не выйдет, но можно найти другого, менее защищенного, а там провернуть планы по сбору чакры. Шикамару все еще жадно хотел увеличить свои запасы, ведь в этом мире на чакре зиждется все. Конечно, подобное дело нужно провернуть без привлечения Акацуки, это одно из важнейших условий. Сейчас конфликт интересов ни к чему. Еще совсем не решено насчет Биджу, для Шикамару они лишь объект исследования и проверки Фуиндзюцу. К тому же еще есть разрушенная деревня Узумаки и даже далекий скрытый туман, некогда звавшийся Кровавым. Может, они будут рады получить своего отступника, и это позволит проникнуть к ним. Деревня не так сильна после гражданской войны, да и преступные элементы еще полностью не вытеснены оттуда. Это селение в данный момент возможно даже слабее песка. Можно и воспользоваться ситуацией. Плюс там у власти теперь женщина. Шикамару естественно не собирался ее недооценивать, скорее его это даже интриговало. Мужчине вести дела с женщиной может быть чуть проще, если знать подход. Короче говоря, что с Цунади, что с Мей, он хотел встретиться не только ради простой болтовни. Сильная и красивая женщина, кто бы не хотел взглянуть на нее. Вот и путь на первое время. В этот день на лесной опушке прогремел грохот, а затем ужасающая волна пламени выжгла половину всей растительности в округе. Из бушующего огня в тот же момент вылетел силуэт и в прыжке сложил ряд ручных печатей, а затем выплюнул серебристую жидкость. В момент металл принял форму огромного железного черепа и понесся вперед. Шикамару не медлил. В тот момент, когда череп полетел к лесной чаще, он сложил еще ряд печатей и прокричал: «Стихия огня! Великое огненное уничтожение!» В момент страшная струя пламени достигла жидкометаллический череп, а затем тот загорелся с новой силой. Он вспыхнул будто факел, притом пламя в момент превратилось в ярчайший белый свет, ослепляющий любого вокруг. Его жар возрос до чудовищных значений, и теперь он был способен расплавить почти что угодно. Часть 148. На беззащитный лес понесся огромный извивающийся в языках пламени череп. Его скорость не так уж впечатляла, но всего за пару секунд он достиг десятка деревьев, а затем просто рассеялся по всей округе. Лес буквально выгорел на глазах в считанные секунды, ничего не осталось. Шикамару довольно кивнул результатом испытания новой техники. Магний неплохо реагирует. Если еще и воды добавить, жуткая техника, огонь не потушить водой, да и ветром не стоит. Чертовски яркий и очень горячий, почти как магма выжигает все на свете. Разобравшись с выжженным лесом, Шикамару вырастил новый, а затем продолжил тренировку. Его по большей части интересовала способность запечатывания биджу при помощи Макутана, поэтому он приступил к изучению этих техник. Он их не покупал, но хотел самостоятельно осознать, как заставить сдерживать чакру хвостатых и как можно повторить метод Хаширамы. Шансы сделать это малы, но попытка не пытка. В любом случае опыт со стихией очень полезен. Дни сменяли друг друга. Без всяких забот, Шикамару продолжил подтягивать навыки и сжигать один лес за другим. Техники земли и древесины творили чудеса, так что вернуть пышность леса и безопасность ландшафта для шиноби его уровня оказалось совсем несложно. Некоторые виды металлов стоило совместить и попробовать сплавку, а еще проверить особый стиль боя металлической змеей. Это почти стиль мечника, но только с длиннющим, острыми и гибким лезвием. Шикамару немного попрактиковался и в этом, а еще естественно не забывал о цветущих деревьях. Это дзюцу его интересовало, как и остальные древесные. Так и проходили дни, он даже подзабыл о своих дадзюцу и фуиндзюцу, полностью положившись на тренировки ниндзюцу. Спустя пару дней Шикамару достиг города Шукубы. Уже наступил вечер, поэтому он хотел просто снять комнату и выспаться, а уже после, начать разбираться с разными делами. Вот только его планам не суждено было сбыться. Цвета почти всех улиц в Шукубе представляли собой целую массу разносортных огней, начиная от ярко-желтых, заканчивая ярко-красными и сотнями оттенков остальных цветов радуги. Более того, почти на каждой улице сновали люди. Чаще всего любители поразвлечься, а иногда и те, кто уже хорошенько развлекся. Порой даже парочки, спешащие в отель для наслаждения. В переулках иногда происходили драки или лаяли собаки, копаясь в очередной мусорке. В общем, под вечер в этом городе жизнь била ключом. Шикамару спокойно шел по одной из подобных улочек. Масса любовных отелей с правой стороны, а с другой несколько игральных заведений. Чаще всего бордели и казино принадлежали одним бизнесменам и торговцам. Подобное расположение было очень выгодно, особенно когда мужчины опустошали свои кошельки под влияние обольстительных жриц любви. Иногда им даже не приходилось прибегать к крайним мерам и пользоваться своим телом. В худшем случае они отводили клиента в отель, и он терял остальные деньги. В общем, на этой улице царили разные ароматы, очень специфичные. Хотя в игровой части улицы в основном несло выпивкой и сигаретным дымом, кальяном и запахом неудачи. Шикамару надеялся не привлечь внимание, но несколько острых взглядов сразу же сосредоточились на нем. В этот раз это были не охранники заведений, а скорее сами работницы этих мест. Хотя, как только девушки замечали на плече парня протектор, а после еще и его холодный вид, то все желание подойти пропадало. С ниндзя люди не часто любили связываться. Среди них бывали и любители особых услуг, к которым многие девушки и за всю жизнь не могли подготовиться. К тому же, Шикамару хоть и выглядел взросло, но больше 15 ему никто бы не дал, так что на него только смотрели, но быстро теряли из виду. За это время Шикамару давно переоделся, так что сейчас он снова был в своих бриджах и черной футболке. Обычный наряд шиноби, только менее вызывающий, чем у большинства его одногруппников в академии. Он предпочитал одеваться хорошо, но и не броско, не столько из-за работы шиноби, сколько из-за старых привычек. Да и в большей части страны огня сейчас было довольно тепло, так что куртку или плащ не поносишь. Тряхнув свой рюкзак, парень вдруг остановился, сразу же повернувшись к ближайшему игровому дому. Оттуда послышался грохот, а затем сёдзи разлетелись в стороны и прямо на Шикамару полетел стол и двое избитых мужчин. Скорость их полета оказалась не особо выдающейся, так что парень только отступил назад и продолжил всматриваться в ситуацию. После громкого приземления парочки игроков, а затем следующих за ними визгов и криков, все вроде затихло. Даже в игральном доме воцарилась гнетущая тишина, только продлилось это недолго. Шикамару даже не успел заскучать, как настал момент продолжения. В игральный дом ворвалась толпа охранников с катанами, но и они сразу же последовали за неудачливыми игроками. После очередных криков боли и ужаса, Из игрального дома наконец вышли двое. Шикамару даже не удивился, когда рассмотрел их внимательней, его подозрения сразу подтвердились. Запустить в такой долгий полет простых смертных мог кто-то действительно сильный. Кто это мог быть, догадаться уже нетрудно. Удивился Шикамару только одному, их поразительной внешности. Он естественно знал, что Цунаде и Шизуне будут обладать восхитительными телами, но, чтобы настолько. Прежде всего принцесса Синджу оказалась куда меньше ростом, чем Шикамару изначально предполагал. На самом деле, сейчас она была едва выше его самого, и это только за счет каблуков. Светловолосая красавица с личиком без единой морщинки, красные губки и бледноватая кожа. Как и всегда, она носила свой зеленый плащ и светло-серую тунику с глубоким вырезом, очень глубоким. Хотя, пожалуй, тут дело скорее в ее огромной груди. Шикамару даже невольно залюбовался ей. Тело Цунаде находилось в самом соку, не особо подтянутое, но из-за этого еще более роскошное. Шизуне заметно отличалась от своей шикарной учительницы. Шикамару только одного взгляда хватило, чтобы понять, насколько сильно Цунаде испускает женственность. Кожа у принцессы даже выглядела слегка влажной и блестящей. Подобное говорило о многом. Только единицы женщин способны достичь чего-то подобного. Шизуне чуть превосходила в росте принцессу, а также заметно уступала в размерах груди. Хотя, также быть может, она просто идеально ее скрывала. Сетчатая футболка – частый аксессуар некоторых кунайчи, пытающихся попридержать свои прелести. К тому же, Шизуне стригла свои волосы довольно коротко и носила кимоно, чем точно скрывала все свои шикарные виды. Забавно, но внешне Цунаде превосходила более молодую ученицу. Шизуне, разумеется, была очень привлекательна, только пыталась это скрыть, в то время как Цунаде наоборот знала о своей привлекательности и демонстрировала ее во всей красе. Оттого и выходило, что кто-то мог посчитать Цунаде более женственной и красивой, и прежде всего обращал внимание на нее. Разумеется, Шикамару помнил, что все это – лишь ее отличное владение хидином. Просто даже понимая это, ему это абсолютно не мешало. Он отлично знал, что в этом мире можно сотворить очень многое, в том числе и омолодиться. Часть 149. Следом за Цунаде и Шизуне из игрального дома выбежала мелкая свинка. Выглядела она тоже необычно, особенно в своем красном жилете и с ниткой жемчуга на шее. Свинка облизнулась, глянула на нескольких избитых охранников и запрыгнула на руки своей хозяйки. Шикамару продолжил наблюдать. Когда его взгляд очередной раз оказался на бриджах Цунаде, принцесса резко среагировала и всмотрелась в лицо парня. В тот же момент их глаза встретились. Уголок губ Шикамару чуть приподнялся, он наконец обратил внимание на ромбовидную метку в центре лба девушки. В тот же момент и Цунаде заметила на плече мальчика протектор листа. Спустя пару секунд изучения друг друга, парень повернулся в сторону. «Похоже, у вас гости». Шизуне недовольно вздохнула. «Цунаде сама, вот зачем вы опять затеяли драку? Ты у меня спрашиваешь?» Блондинка повернулась к ученице и фыркнула, спрашивая лучше этих слюнтяев. «Сами виноваты. Ах, ну я же говорила, лучше не ходить в этот район. Здесь всегда полно пьяных мужчин». «Еще бы», Цунаде довольно кивнула. «В этом и смысл. Кучка этих придурков будут напиваться, пускать слюни на мою ученицу, а потом проигрывать мне все деньги». Шизуне изменилась в лице. «Что это значит? Вы опять меня использовали? Ой, да прекрати ты, лучше пошли найдем нормальное местечко. Сегодня удача будет на моей стороне». Шизуне лишь вздохнула и недовольно качнула головой. Уж в удачу своего учителя она верила меньше всего. Шикамару продолжили игнорировать, но он был и не против. После короткого зевка, парень решил уже и уйти отсюда. Цунаде явно выглядела слегка пьяненькой, легкий румянец ее выдавал, да еще и взгляд у нее был не особо дружелюбный. Шикамару начал понимать, почему у Джирая ничего не вышло. К такой женщине подход будет непросто найти. Хоть у парня и имелись идеи, он решил лишний раз не мельтешить у женщины перед глазами. Чем больше внимания для нее, тем в будущем может быть труднее наладить контакт. Все же в недалеком будущем она станет Хокаге, так что неплохо бы познакомиться раньше, но нужно уметь выжидать. К тому же, сюда бежало пару десятков вооруженных людей, скоро им точно не поздоровится. В этом участвовать Шикамару не особо хотел. Вот только, когда он уже почти скрылся из виду Цунаде, ее глаза сверкнули и тут же остановились на спине парня. Все это время она наблюдала, точно, как и он. В основном первые его взгляды можно было оценить как взгляды типичного мужика, встретившего ее прелести, но потом все стало явно интересней. По выражению лица стало ясно, он точно понял, кого встретил, но все же решил уйти, причем с довольно задумчивым видом. Цунади не решила его останавливать, вот только все резко неожиданно изменилось. Довольно быстро весь квартал окружили вооруженные люди. Цунади в очередной раз разочарованно вздохнула подобной глупости. Она хоть и не прочь подраться, просто люди, как всегда, совсем ничему не учатся. Казалось бы, шиноби живут так близко, но простые люди совершенно не учитывают их силы или просто пропускают все это мимо ушей. Шикамару тоже остановился, ведь и его путь преградил десяток человек. Их мечи и копья тут сверкнули недобрым блеском, а в глазах мужчин промелькнула решимость. Шикамару, как и Цунади, совсем не понимал смысла в этом представлении, ведь даже жалкий Генин вполне способен разобраться с этой шайкой придурков. Только, похоже, их это не волновало, они оказались либо слишком глупые, либо устали от жизни. Даже в их взглядах не промелькнуло и тени страха, скорее некоторое беспокойство, но и оно быстро улетучилось, когда на крыше одного из зданий возник новый силуэт. Трое присутствующих ниндзя тут же обратили на него внимание. Прибыл быстро, Хаймэм. Шикамару нахмурился и через почву ощутил движение чакры противника. Из-за малого расстояния и благодаря нескольким тренировкам, парень теперь мог легко определить примерные запасы чакры этого гостя. Осознав все, Шикамару только разочарованно покачал головой и продолжил свой путь. Он совершенно не собирался тратить свое время на никчемных чоунинов, обладающего ничтожными запасами слабой чакры. Цунади, по сравнению с этим мелким ниндзя, возвышалась как небесный пик, скрывая город смертных в своей величественной тени, а этот тип даже на муравья не тянул. Вероятно, даже нынешний Чоуджи сможет избить этого шиноби. Прекратив обращать внимание на эту клоунаду, Шикамару неспешно поплелся к мечникам и копейщикам, преградившим его путь. Тут же все лезвия взвелись вверх и острия каждого моментально приготовились поразить приближающегося юношу. Только он будто и не заметил этого намерения, а просто продолжил идти вперед. «Стоять! Остановись или умрешь!» В сторону Шикамару посыпались угрозы, но они совершенно не возымели эффекта. Еще метр и он коснется первых острых лезвий копий. Цунади и Шизуни обратили внимание на происходящее. В основном во взгляде принцессы Синджу промелькнул интерес, а вот у ее ученицы некоторое беспокойство. Она тоже поняла, что этот юноша из Канахи, но его действия не выглядели как что-то разумное. Даже для ниндзя выдержать удар копьем от простого человека, не подготовившись, может быть непросто. Только этого странного парня это даже не волновало. На юного Генина обратил внимание и прибывший шиноби. Только он не стал стоять на месте, а наоборот решил вмешаться. Мгновенно переместившись, ниндзя оказался всего в полушаге от Шикамару. Лезвия копий почти касались его бронированного нагрудника, который чем-то напоминал обычное снаряжение Анбу, только лицо этого ниндзя не было скрыто. Пара шрамов на лбу и один рядом с губой, самое обычное, непримечательное лицо. Как только он появился, то тут же с усмешкой выставил руку вперед. «Остановись, парень, я должен задать тебе несколько вопросов, прежде чем ты...» Но не успел он закончить, как Шикамару вплотную подобрался к нему, а затем все слова моментально застряли в горле шиноби. Только одного вида кровавых глаз хватило, чтобы он моментально потерял равновесие и завалился на бок. А не успел он упасть, как все люди в шоке замерли. Но не прошло и секунды, как все остальные начали заваливаться в стороны, попав под гендзюцу. Они как мухи попадали в сеть, как только их глаза касались глаз Шикамару. Еще через мгновение серые томои исчезли, и парень, совсем не замедлив шаг, перешагнул через их тела, скрывшись в конце улицы. Оставшиеся мечники пораженно переглянулись, они даже не понимали, что им теперь делать. Их сильнейший человек, правая рука их босса, просто упал, даже не сразившись. Настоящий ниндзя проиграл, даже не вынимая оружие. Проиграл какому-то пацану с рюкзаком. Часть 150. Страх медленно начал охватывать присутствующих, а затем вдруг раздался заливистый смех. Цунади взглянула на толпу проигравших и еще сильнее рассмеялась. Вот кучка дураков. Цунади сама, этот парень, он. Синджу посмотрела вслед удаляющемуся силуэту. Он использовал гендзюцу, я уже видела такое. Только, Цунади нахмурилась, он явно не учиха. В это же время поверженный ниндзя начал медленно приходить в себя. Шизуни задумчиво произнесла, может, он использовал какой-то инструмент, возможно. Цунади продолжала хмуриться. Этот паренек показался ей еще более подозрительным. Прежде всего он выглядел довольно внушительно, даже если и был похож на ребенка. Если он из Канахи, то его острые черные волосы можно приписать к Нара, да и черты лица. Только все заметно отличалось, в лучшую сторону. Кожа более бледная, почти как у Хьюга, а еще глаза. Даже принцессе Синджу стоило признать, что паренек был очень красиво, а его серые глаза только прибавляли ему холодного очарования. К тому же, в основе всего лежала его сильная чакра. Даже будучи совсем слабым сенсором, Цунади ощутила ее силу. Нечто подобное она чувствовала только в детстве и только от одного человека. Цунади сама, я думаю, нам стоит. Шизуня не успела договорить, как Синджу резко переместилась, и ее кулак тут же опустился на грудь поднявшегося шиноби. Треск его костей услышал, наверное, даже глухой. Стоило просто видеть выражение бедного шиноби, он даже не успел осознать всю боль и ужас, как тут же потерял сознание, попутно разрушив несколько зданий. Цунади только фыркнула и без лишних слов начала уходить. Ей совершенно не хотелось тратить время на эту кучку болванов. Люди совсем ничему не учатся, когда пытаются встать у нее на пути. Найти подходящий отель оказалось несложно. Шикамару выбрал его на не особо шумной улице и быстро заказал номер. В этот раз ему удалось найти вполне богатое заведение и большую комнату. Разобравшись с безопасностью, он приступил к вечерней медитации. Обычно в этом процессе он прогонял чакру по организму и попутно складывал ручные печати. Разумеется, не для использования ниндзюцу, скорее для запоминания и скоростного их использования. Каждому шиноби полезно уметь складывать большее количество печатей за меньший срок, такие тренировки как раз предназначены именно для этого. К тому же, Шикамару усложнял процесс еще балансировкой на шаткой поверхности металлического шара. Практика с виду довольно смешная, но помогала сосредоточению и контролю, поэтому он не смотрел на то, как это выглядит. После вечерней тренировки Шикамару решил отправиться на горячие источники, пока еще не наступила ночь. Отдых важен не меньше собственного развития. В пути парень часто рыбачил и отдыха под солнцем, так что он уже привык находить какие-нибудь простые занятия для отвлечения. Постоянные попытки разработать более сложные фуин-печати его уже заметно утомили. Как раз из-за этого он и переключился пока на ниндзюцу. Спустившись по крутой каменной лестнице, Шикамару подошел к старому консьержу и узнал расположение ближайшего горячего источника. Вообще, его клоны уже давно составили примерную карту города, но лишние вопросы никому не повредят, особенно рекомендации. Все же местный житель знает и выгодные цены, и хорошие условия обслуживания.